Через несколько минут после их прибытия Джейн вполголоса расспрашивала свою сестру, и они шептались, словно молоденькие девушки. Перед отплытием Сара и Вильям еще раз поблагодарили Томпсонов за прекрасную свадьбу. «Мы чудесно провели время», — еще раз заверил Вильям Эдварда. «Все было превосходно. Вы оба должно быть совершенно измучены. Измучены». Вильям пытался казаться рассеянным и надеялся, что ему это удалось. «Мы выпили немного шампанского, когда пришли в отель, и просто свалились с ног». Но когда он говорил это, Сара перехватила его взгляд, и он надеялся, что не покраснел. Он осторожно ущипнул ее, проходя мимо, а Виктория отметила, что Саре очень идет ее новое белое кашемировое платье. Она надела норковое манто, которое ей подарили родители. Они выразили надежду, что оно не даст ей замерзнуть долгой английской зимой. Сара была элегантна в модной шляпе, украшенной двумя огромными черными перьями, прикрепленными сзади. «Ты выглядишь прелестно, дорогая», — сказала ее мать, и на короткое мгновение Джейн почувствовала приступ ревности к своей сестре. У нее будет такая замечательная жизнь, и Вильям такой обаятельный. Она очень любила своего мужа, но ее жизнь не была столь волнующей. Однако бедной Саре пришлось пережить такое трудное время. Джейн надеялась, что сестра будет счастлива с герцогом в Англии. Трудно представить, что может быть иначе. Он ведь так добр и так красив. Джейн вздохнула, взглянув на них, стоящих рука об руку с таким счастливым видом. «Ваша светлость!» Старший офицер корабля подошел к двери их каюты и сдержанно объявил, что все провожающие должны сойти на берег через несколько минут. На глазах у Джейн и Виктории появились слезы, а Саре удалось сдержаться. Она расцеловала их всех — мать, отца, детей Джейн. Затем в последний раз прижалась к отцу. «Пиши мне, пожалуйста, не забывай. Мы будем в Лондоне сразу после Рождества». Они собирались провести медовый месяц на континенте вдвоем. Мать Вильяма настаивала на этом. Она сказала, что у нее так много дел в Вайтфилде, что у нее просто не будет времени скучать по ним. И Вильяму понравилась идея провести Рождество с Сарой в Париже. Сара снова накинула меховое манто, и все они поднялись на палубу, где в последний раз расцеловались, пожали Вильяму руку, а затем Эдвард спустился со своей небольшой компанией по трапу. В глазах его стояли слезы, а когда он встретился взглядом с Сарой, слезы покатились по щекам. Он даже не пытался сдержать их. «Я люблю тебя», — проговорила она одними губами, уцепившись за Вильяма одной рукой, а другой под градом конфетти и серпантина посылала им воздушные поцелуи. Где-то на другой палубе оркестр играл «Марсельезу», а Сара смотрела, как родные все больше удаляются от нее, и знала, что никогда не забудет, как много они значили для нее в это мгновение. Вильям крепко держал ее за руку до тех пор, пока огромный корабль не начал поворачивать гудзону, и провожающие скрылись из виду. По щекам ее катились слезы, а горло сжимали рыдания. «Все хорошо, дорогая. Я с тобой. Мы скоро приедем повидать их, я обещаю». Он действительно собирался это сделать. «Прости, я кажусь тебе, наверное, такой неблагодарной. Просто я так люблю их всех. И я люблю тебя». Сара не могла сдержать нахлынувших на нее чувств. Столько событий произошло за последние несколько дней. Вильям повел ее в каюту и предложил немного шампанского. Но Сара призналась с усталой улыбкой, что она предпочла бы выпить чашку кофе. Тогда он позвонил стюарду и заказал для нее кофе, а для себя жасминовый чай и тарелку тостов с корицей вместо завтрака. За едой они без умолку болтали, и вскоре от ее грусти не осталось и следа. Вильяму было приятно, что она так любила своих родителей и не скрывала своих чувств. «Чем бы ты хотела сегодня заняться?» — спросил он, посмотрев меню и проспекты, предлагающие им спортивные мероприятия и всевозможные развлечения на огромном корабле. «Хочешь поплавать в бассейне перед ленчем? Мы можем пойти в кино сразу после чая. Давай посмотрим «Жену булочника» Марселя Пагноля, если ты еще не видела». По правде говоря, она уже видела этот фильм, но с Вильямом ей было все равно, что смотреть. Она подсела к нему поближе, чтобы вместе с ним изучить проспект. Сару поразило обилие развлечений, предлагаемых пассажирам на французском корабле. Пока она читала, Вильям нежно коснулся ее шеи. Потом его рука медленно скользнула к ее груди, и вдруг он начал осыпать ее поцелуями. Сара поняла, что сейчас они окажутся в постели, и все развлечения будут забыты. Наступило время ленча, но они и не вспоминали о нем. Сара хрипло рассмеялась, жуя кусочек тоста с корицей, которые все еще лежали на тарелке рядом с постелью. «Мне кажется, у нас не будет много времени для спорта. Я не совсем уверен, что мы вообще выйдем из каюты». И словно для того, чтобы доказать ему это, она начала заигрывать с ним. А Вильям овладел ею даже быстрее, чем она ожидала. Потом они продолжили любовные игры в ванной комнате, и к тому времени, когда они вышли, наконец, оттуда наступил вечер. Молодожены почувствовали некоторое смущение от того, как они проводят время. «Мы приобрели черт знает какую репутацию на этом корабле», — прошептал ей Вильям. «Хорошо еще, что мы воспользовались французской линией». «Ты думаешь, они знают?» Сара казалась слегка взволнованной. «В конце концов, это наш медовый месяц. О, Боже! В самом деле, как я мог забыть? Ты знаешь, я забыл на столе мой бумажник. Ты не возражаешь, если мы вернемся за ним?» «Вовсе нет», — сговорчиво согласилась Сара, но не могла предположить, зачем он ему понадобился. А Вильям настаивал. Они вернулись в каюту. Как только она вошла, он схватил ее, закрыв за ней дверь. «Вильям!» — воскликнула Сара, а он рассмеялся. «Ты сексуальный маньяк». «Нет, уверяю тебя. Обычно я веду себя достойно. Это твоя вина», — ответил он, лаская ее. «Моя вина? Что я сделала?» Но Сара была в восторге от его хитрости. Они снова рухнули на пол гостиной и снова любили друг друга. «Ты очень-очень привлекательна», — произнес он, не отрывая от нее глаз. «Ты тоже», — прошептала она. Потом тихо вскрикнула. Прошло немало времени, прежде чем они поднялись и пошли в спальню, оставляя за собой разбросанную одежду. В этот вечер они даже не потрудились пойти пообедать, и когда стюарт, обслуживающий их каюту, позвонил по телефону и предложил принести обед, Вильям отказался, хмуро заявив, что у них обоих морская болезнь. Тогда он предложил крекеры и бульон, но Вильям настаивал, что они оба уже спят. Повесив трубку, Маленький француз усмехнулся горничной. «Морская болезнь?» — с сочувствием спросила она. Но маленький стюарт подмигнул. «Медовый месяц», — объяснил он, и она засмеялась, когда он ущипнул ее за ягодицу. Вильям с Сарой появились на палубе на следующее утро, и вид у них был здоровый и отдохнувший. С лица Вильяма не сходила блаженная улыбка. Когда они прошли по палубе и устроились в двух креслах, Сара с усмешкой сказала ему: «Ты знаешь, все поймут, чем мы занимались, если ты не прекратишь улыбаться». «А я ничего не могу сделать. Ни разу в своей жизни я не был таким счастливым. Когда мы вернемся в каюту, я клянусь, это становится пагубной привычкой. Я позову капитана, если ты снова будешь домогаться меня. Я не собираюсь разучиться ходить во время нашего плавания». «Я понесу тебя», — усмехнулся он и, наклонившись, снова поцеловал ее. Сару его шалость ничуть не смутила, и нравилось его внимание, и он тоже нравился. В этот день они предприняли попытку обследовать корабль и ухитрились не оказаться в постели до тех пор, пока не пришло время пить чай. Тогда они позволили себе краткое вознаграждение и снова заставили себя одеться, чтобы пообедать. Саре понравился ресторан на Нормандии. Это была волшебная страна изящества с потолком на уровне третьей палубы, а сам зал был немного длиннее, чем зеркальный зал в Версале, и производил не меньшее впечатление. Потолок был позолочен, вдоль стен шли светлые колонны. Они спускались по нескончаемой лестнице, усланной голубым ковром. «Не означает ли наш обед сегодня в ресторане, что медовый месяц закончен?» «Я сам немного боюсь этого», — признался Вильям, поглощая суфле. «Думаю, мы должны вернуться в каюту сразу же после обеда». Сара усмехнулась. Однако после обеда они перешли в большой салон, расположенный над рестораном, и немного потанцевали. Потом постояли на палубе и целовались под звездами.